Глава третья. Наследие старого друга. Тренировочный зал постепенно опустел. Новобранцы последнего предела разошлись по своим делам, все еще возбужденно обсуждая увиденный спарринг. Их голоса затихли в коридорах, оставив нас вдвоем. Шусонг стояла в центре зала, не сводя с меня глаз. В ее взгляде читалась смесь недоверия, любопытства и чего-то еще, что я не мог определить. Возможно, она все еще переваривала то, что только что произошло, и то, что она услышала от меня. Я направился к небольшому столику в углу, где стоял термос с чаем. Мари, похоже, заботилась о том, чтобы в зале всегда были напитки. Разумный подход. Разгоряченным после тренировок людям нужно восстанавливать водный баланс. «Чай?» – предложил я, наливая себе кружку ароматной заварки. Девушка молча кивнула. Я налил вторую кружку, протянул ей, затем присел на скамейку у стены. Шусонг неуверенно подошла ближе, но села с другой стороны, оставляя между нами приличное расстояние. Несколько минут мы пили чай в молчании. Я не спешил, ей нужно было все осмыслить. Любопытство вскоре взяло верх. «Значит, ты утверждаешь, что жил тысячи лет назад и знал основателя наших техник?» Наконец произнесла она, осторожно ставя кружку на пол. «Дело твое, верить или нет?» Девушка держала кружку в руках, словно грелку, забыв, что чай иногда нужно пить. «Это звучит безумно!» «Многие вещи в этом мире звучат безумно», – пожал я плечами. «Взять хотя бы разломы. Или тех монстров, что оттуда выползают. Но это не делает их менее реальными». Сонг нахмурилась, обдумывая мои слова. «Хорошо, предположим, что ты говоришь правду. Расскажи мне о Ли Шване. О том, каким он был». Я откинулся на спинку скамейки, позволяя воспоминаниям всплыть на поверхность. «Дарт. Тот еще был характер. Упрямый, как осел, гордый, как павлин, но при этом один из самых преданных людей, которых я знал. Когда Ли Шуан покинул восточные земли и примкнул к нашему отряду, чтобы сражаться с демонами и дойти до Великого Портала, он взял имя Эдард Стайн», — начал я. «Ему так было проще. Новое имя для новой жизни, новой цели. Мало кто из нас тогда особенно дорожил прошлым. Демоны имели неприятную привычку сжигать все, что нам было дорого». Глаза Сонг расширились. «Великий портал», – прошептала она. «Что ты имеешь в виду?» «Последний портал демонов», – продолжил я. «Тот самый, который я закрыл изнутри. Эдард был одним из тех, кто дошел со мной до конца, но то, что было после, мне пока неизвестно». «Поскольку ты остался в этом мире демонов», – медленно сказала девушка. «Да, я поняла тебя». Я кивнул, наблюдая за ее реакцией. Сонг явно пыталась переварить информацию, сопоставить ее с тем, что она знала сама. «Вот только ни о демонах, ни о каком-то портале мне неизвестно», – призналась она наконец. «В наших летописях об этом нет ни слова». «Что ж, это неудивительно. Тысячи лет – срок достаточный, чтобы правда превратилась в легенду, а легенда в миф. А мифы имеют свойство забываться, особенно если власть ищущим это выгодно». «Расскажи мне о том, что ты знаешь», — попросил я. «О своем клане, о боевых искусствах». Девушка задумалась, подбирая слова. «В Восточной империи три основных клана, верховные, и у каждого из них есть подчиненный клан. Именно мы и прибыли в Ариад для торговых переговоров. У каждого клана свое наследие, свои боевые искусства. Наше называется искусством пустой руки. Оно передается из поколения в поколение вот уже тысячу лет. Приятно знать, что хоть кто-то уважает и хранит историю о своих корнях. Однако об основателе этого боевого искусства неизвестно ничего, кроме имени Ли Шуан», – продолжила девушка. «Он появился в наших землях как будто из ниоткуда. Создал школу, обучил первых учеников – и исчез так же внезапно, как и появился. Некоторые говорят, что он ушел в горы и стал отшельником. Другие, что его унесли драконы за особые заслуги перед небом». Я усмехнулся. «Драконы, значит?» Эдард бы посмеялся, узнав, во что превратились рассказы о нем. Хотя, зная его тягу к пафосным жестам, возможно, ему понравилось. Да и если мои товарищи поддерживали связь друг с другом, то Эдард вполне мог попросить Аркариуса организовать показательное выступление, чтобы все выглядело пафосно и красиво. «Видимо, мой друг вернулся на родину и основал свою школу», — сказал я, с теплотой в голосе. «Мне приятно, зная, что его наследие живет, и что она попала в такие умелые руки». Щеки Сонг слегка порозовели от комплимента, но она быстро взяла себя в руки. «Кроме того, я прибыла сюда в составе делегации вместе с отцом и братом», добавила она, явно желая сменить тему. «Мой отец – глава клана Шу, а брат...» Она тяжко вздохнула. «Не будем о нем». В ее голосе позвучали нотки разочарования и, возможно, жалости. Семейные проблемы восточных аристократов меня не особенно интересовали, но информация об их присутствии в городе была полезной. «И долго вы здесь пробудете?» «Пока переговоры не завершатся, отец рассчитывает на несколько недель, а так может затянуться и на месяц». Сонг вдруг поставила кружку и резко повернулась ко мне. «Постой», — сказала она, и в ее голосе звучало недоумение. «Я не могу взять в толк. Тебе что, действительно 1000 лет? Как ты вообще выжил? То есть это же невозможно». «На сегодня лимит вопросов исчерпан», — сказал я, поднимаясь со скамейки. «Да, похоже, впечатления от боя у нее уже начали проходить, раз пошли такие вопросы». «Что?» – возмутилась девушка. «Ты не можешь просто...» Звуки мелодии прервал ее протест. Сонг нахмурилась и достала из кармана телефон. Глянув на экран, она ответила. «Алло?» Короткая пауза. «Да, отец, я помню. Сейчас буду». Она закончила разговор и виновато посмотрела на меня. «Мне нужно идти. Отец ждет доклада, а...» Она запнулась. «О моей прогулке по городу». «Не упоминай, где была», — посоветовал я. «Иначе твой отец может решить, что местные развращающие влияют на его драгоценную дочь». Девушка встала, поправляя одежду. «Я обязательно вернусь», — заявила она решительно с нотками вызова в голосе. «Наш разговор не окончен». «Только не руби никого по дороге», — усмехнулся я. Девушка бросила на меня последний изучающий взгляд и направилась к выходу. У двери она обернулась. «Дарион Торн», — произнесла она торжественно. «Я узнаю правду». «Удачи», — пожелал ей вслед. «Правда бывает болезненной». Леон Монтельяр сидел в медицинском кресле, пытаясь не морщиться, пока целитель заканчивал осмотр его недавно заживших ран. 2 недели интенсивного лечения после катастрофы в Серебряных катакомбах почти полностью восстановили его силы. Но воспоминания о потерянных товарищах по-прежнему терзали душу. «Физически вы полностью восстановились, господин Леон», – доложил целитель, убирая магические приборы. «Можете возвращаться к активной службе». «Благодарю», – сухо ответил Леон, застегивая рубашку. Первым делом после выписки он направился к Риверсу. Брат должен был знать что-то о судьбе его людей. За эту неделю Леон не получил ни одного вразумительного ответа о том, что случилось с 5 охотниками, которых увезли для специализированного лечения. Особняк клана его брата встретил парня привычной роскошью. Мраморные колонны, картины старых мастеров, позолоченные рамы – все, чтобы подчеркнуть, чего добился Риверс самостоятельно, без помощи клана. Сейчас же весь тот блеск казался наигранным, словно декорацией к спектаклю. Кабинет Монтельяра-старшего находился на 2-м этаже. Леон постучал и вошел, не дожидаясь разрешения. Брат сидел за массивным столом, изучая какие-то документы. Его темно-синие глаза поднялись на вошедшего. «Леон», — Риверс отложил бумаги и улыбнулся. «Рад видеть тебя в добром здравии. Как самочувствие?» «Хорошо», — коротко ответил Леон, подходя ближе. «Риверс, мне нужно знать, что с моими людьми. Где они? Как их состояние? Я в ответе за них». Лицо старшего брата помрачнело. Он медленно встал из-за стола и подошел к окну, глядя на сад за домом. «Леон», — начал он мягко, — «боюсь, у меня для тебя плохие новости». Сердце младшего Монтельяра ёкнуло. «Что случилось?» Риверс повернулся к нему, и в его глазах читалось искреннее сожаление. «Они не выжили. Все 5. Ранения оказались слишком тяжелыми, целители сделали все возможное, но...» Он развел руками, давая понять, что медицина была бессильна. Леон почувствовал, как земля уходит из-под ног. Его люди, те, кто доверял ему своей жизни, кто последовал за ним в этот проклятый разлом. «Где... где их тела?» — хрипло спросил он. «Согласно их последней воле, они были кремированы», — ответил Риверс, доставая из ящика стола папку. «Вот отчеты целителей и документы о последних процедурах. Все оформлено должным образом. Гильдия выплатила их родным все полагающиеся компенсации». Леон взял папку слегка дрожащими руками. Официальные печати, подписи врачей, заключение о смерти – все выглядело правдоподобно, но что-то внутри его протестовало против произошедшего. «Я виноват», – прошептал он. «Это я привел их туда. Это я должен был лучше подготовиться, лучше защитить их». Риверс положил руку ему на плечо. «Ты не виноват, брат. Это была непредвиденная ситуация. Никто не мог знать, что разлом окажется настолько опасным. Ты же знаешь, это удел охотников. Каждый день рисковать своей жизнью». Леон кивнул, но внутри него бушевала буря самообвинений. Он был командиром, ответственным за жизни подчиненных. И он подвел их. «Мне нужно побыть одному», — сказал он, направляясь к выходу. «Конечно, и помни, если понадобится что-то, обращайся». Леон вышел из кабинета, все еще сжимая папку с документами. Коридор особняка казался бесконечным, а его шаги гулко отдавались от мраморных стен. Спустившись на первый этаж, он остановился в холле, пытаясь успокоиться. Слуги деликатно расступались, чувствуя его состояние. Только когда дыхание выровнялось, а сердце перестало колотиться, как бешеное, Леон смог трезво оценить ситуацию. И тут до него дошло. Это ведь Риверс послал их в серебряные катакомбы. Именно он настаивал на то, что этот разлом нужно исследовать надежными людьми для особого задания. Именно он попросил подобрать состав группы из преданных охотников Б-ранга. А теперь все они мертвы. Совпадение или... Леон почувствовал, как холодок пробежал по спине. Неужели его собственный брат мог подставить их? Но зачем? Ради чего? Погруженный в мрачные размышления, он не сразу заметил группу людей, направлявшихся к лестнице на второй этаж. Четверо мужчин в темной одежде, все примерно одного роста и телосложения. Двигались они синхронно, как солдаты на параде. Что-то в их облике показалось Леону знакомым, но он не мог понять, что именно. Охотники? Возможно. Но он не помнил, чтобы видел их раньше здесь или, например, в клане. Когда группа поравнялась с ним, Леон будто случайно шагнул в сторону, слегка толкнув одного из мужчин плечом. «Простите», — пробормотал он, задумался. Мужчина кивнул, не произнося ни слова, и продолжил движение. Но Леон уже успел незаметно подбросить в его сумку небольшой артефакт. Магический маячок, который он всегда носил при себе на случай экстренных ситуаций. Изначально это даже ему казалось глупостью, но теперь это пригодилось. Наблюдая, как странная группа поднимается по лестнице к кабинету Риверса, Леон принял решение. Если его брат действительно замешан в чем-то темном, то эти люди могут стать ключом к разгадке. Выйдя из особняка, он направился в гильдию охотников. Валериус Крестон должен был знать о его подозрениях. Императорский инспектор сидел в своем кабинете, изучая карту столицы. Последние события не давали ему покоя. Массовые исчезновения людей, странные ритуальные символы, покушения на его жизнь – все это складывалось в очень тревожную картину. И в центре всего этого каким-то образом оказывался Риверс Монтильяр, на которого никак ничего толкового не находилось. Когда Леон, запыхавшись и взволнованный, ворвался к нему и рассказал о своих подозрениях, и странной группе охотников, инспектор понял, что его интуиция его не обманула. Крестон активировал свой рабочий терминал и начал проверять последние данные о перемещениях охотников и активности разломов. «Эта группа не зарегистрирована в гильдии», – пробормотал он через несколько минут. «По крайней мере, по твоему описанию. Но если они ходят в разлом, они должны оставлять следы». Инспектор открыл доступ к закрытым архивам гильдии. Его уровень допуска позволял видеть то, что было скрыто от обычных сотрудников. Он начал проверять журналы доступа к разломам за последние несколько дней. И вскоре нашел то, что искал. «Любопытно», — сказал он, указывая Леону на экран. «Вот несколько разломов Б-ранга на окраине столицы. Права на доступ к ним были выкуплены несколько дней назад через третьих лиц, но интересно не это, а кое-что другое». «Не понимаю», — признался Леон. «Официально в эти разломы ходила группа охотников из провинции Вертен. Та самая, которая, согласно отчетам, бесследно пропала несколько дней назад», — Крестон усмехнулся. «Риверс использует документы мертвых, чтобы прикрыть передвижение своих настоящих агентов. Очень умно. И очень нагло». Он активировал систему отслеживания. Маячок, который Леон подбросил охотнику, исправно работал, передавал сигнал. Так, посмотрим, куда они направляются сейчас». Крестен сопоставил координаты маячка с картой разломов. «Ага, вот оно, разлом Беранга, на самой окраине города». Инспектор откинулся в кресле, размышляя. Посылать туда официальную группу было рискованно. Риверс мог узнать об этом и замести следы. Нужно действовать тоньше. Он набрал номер Голд Льюиса Диккенса. «Голд Льюис, это Крестен. Отдых отменяется. У меня есть дело, которое тебя заинтересует. Касается нашего расследования об исчезновении людей. Думаю, я нашел зацепку». Я сидел в своей комнате на 4-м этаже штаб-квартиры последнего предела. Телефон зазвонил как раз в тот момент, когда я размышлял о том, не пора ли нам с тенью размяться в каком-нибудь приличном разломе. На экране высветилось знакомое имя. Голд Льюис Диккенс. «Слушаю», — ответил я, не особенно удивляясь звонку. После событий в забытых глубинах снайпер входил в число тех немногих людей, звонка от которых я охотно ждал. По крайней мере, этот охотник был вполне достойным воином. «Дарен», — хриплый голос Голд Льюиса звучал напряженно. «По тому делу о жертвоприношении есть новая информация. Раз ты просил держать тебя в курсе, то решил позвонить». Я выпрямился в кресле. Наконец-то. «Что у вас есть?» «Крестен считает, что напал на след. Группа подозрительных типов движется к одному из закрытых разломов. Мы планируем провести разведку». «Куда подойти?» «Северная окраина города. Старый промышленный район. Знаешь, заброшенный завод по производству артефактов?» «Найду». «Тогда жди нас там через час». Голд Льюис отключился, а я отложил телефон. Тим поднял голову, почувствовав изменения в моем настроении. «Похоже, блохастый, нас ждет небольшая прогулка», — сказал я, поднимаясь с кресла. Пес зевнул, но послушно встал и потянулся. Видимо, и ему надоело валяться на диване. Я накинул плащ и проверил меч. Все было в идеальном состоянии и терпеливо ждало выгула. Добраться до северной окраины заняло около 1,5 часов. Старый промышленный район, в котором царили запустение и тишина. Заброшенный завод оказался внушительным комплексом из красного кирпича, окруженным высоким забором. Большинство окон были заколочены досками, а главные ворота заперты массивным замком. Место выглядело как декорация к фильму ужасов. Голд Льюис ждал меня у задней стены завода, прислонившись к своему мотоциклу. Не думал, что у него такой внушительный конь. Может, тоже обзавестись чем-то подобным. Рядом с ним стояла еще одна знакомая фигура, и при виде нее я непроизвольно усмехнулся. Вексель выглядел так, словно его силы затащили на этот сбор. Худощавый мужчина в мягкой куртке нервно курил сигарету, то и дело оглядываясь по сторонам. Завидев меня, он сначала побледнел, а потом обреченно вздохнул. «Каждый раз, когда я тебя вижу, происходит что-то плохое», — пожаловался он, нервно выдыхая густые клубы дыма. «Если бы не я, это плохое давно бы тебя убило», — парировал я. «Так что считай, что я продлеваю тебе жизнь». Вексель только болезненно поморщился. Видно, память о наших прошлых встречах не вызывала у него приятных ассоциаций. Голд Льюис оттолкнулся от мотоцикла и подошел ближе. Снайпер выглядел собранным и готовым к действию. Профессиональные навыки брали верх над возрастом. «Рад, что ты согласился помочь», — сказал он. «Ситуация следующая». Он достал небольшой планшет и показал мне карту местности. «Группа охотников, которую отслеживает Крестен, направляется к разлому Серой Пустоши. Это в 3 километрах отсюда. Крестен считает, что эти охотники как-то связаны с пропажами людей, и они работают на Риверса». «И что мы планируем делать?» «Проследить за ними и собрать информацию. Крестен хочет точно знать, что происходит в том разломе и для каких целей они ходят в эти рейды». Я кивнул. Слежка, конечно, не мой конек, но я хотел узнать, что происходит на самом деле. Риверс Монтильяр. На него было откровенно плевать. А вот жертвоприношения поднимали внутри меня не самые приятные воспоминания. И согласно им, эта хрень так просто не заканчивается. «А где сам Крестен?» «Координирует операцию с безопасного расстояния. Если что-то пойдет не так, он вызовет подкрепление. Но, думаю, нас двоих вполне должно хватить ради этой встречи». Голд Льюис убрал планшет и посмотрел на Векселя. «Ну что, готов к работе?» Вексель затушил сигарету о стену и обреченно кивнул. «Как будто у меня есть выбор. Инспектор ясно дал понять, что если я не буду сотрудничать, то отправлюсь в тюрьму за незаконное использование пространственной магии». «Зато работаешь с лучшими», — подбодрил его Голд Льюис. «Именно это меня и пугает», – мрачно ответил Вексель, бросив в мою сторону опасливый взгляд, но я его проигнорировал. Я осмотрел окрестности. Место для скрытого проникновения было выбрано удачно, заброшенные здания обеспечивали хорошее укрытие, а близость к разлому позволяла быстро добраться до цели. Голд-Льюис проверил свое снаряжение – винтовку, запас патронов, бинокль. «Если эта группа действительно работает на Риверсе, то они могут быть крайне опасными», – предупредил он. «Не стоит недооценивать противника». «Я не собираюсь», – ответил я. «Но и пугаться заранее тоже не вижу смысла». «А если вас там обнаружат?» – Вексель нервно сглотнул. «Тогда будем импровизировать», – пожал я плечами. «В конце концов, не в первый раз». «А чтоб вас!» – вздохнул маг. «Я так и знал, что добром это не кончится. Ладно, открываю. Но учтите, долго держать тоннель я не смогу. И это очень выматывает». Вексель достал из кармана какой-то артефакт, сосредоточился, и в воздухе появилась знакомая темная воронка. Этот тоннель был другим, более стабильным, и от него не исходила той энергии, которая привлекала внимание. «Нам нужно быть призраками», – тихо сказал Голд-Льюис. «Отлично», – кивнул я. «Это то, что получается у меня хуже всего». Мы с Диккенсом шагнули в мерцающий проход, оставляя позади уныло вздыхающего Векселя. В этот раз ему даже сбежать нельзя.